Глава 49. Оперативная база Иммари в Сеуте, Северное Марокко. Налив себе изрядную порцию виски, майор Рукин осушил бокал и рухнул в кресло перед круглым столом у кровати. Неспешно расстегнул китель, и когда тот распахнулся, налил себе еще порцию, ничуть не меньше прежней. Денек выдался долгий, но хотелось надеяться, что иметь дело с этими окаянными туземными варварами за стенами больше не придется. С плеч долой, и слава богу. Вырезать их под корень было бы идеально. Убить часть, а остальных взять в плен тоже сгодится. На базе с самого начала отчаянная нехватка прислуги. А раз уж речь о прислуге, где она? День был очень долгим и напряженным, недурно бы разрядиться. Майор сбросил с плеч пропитанный потом китель и тряс руками, пока тот, соскользнув, не упал комом возле кресла. Налил третью порцию, уже не так аккуратно, расплескав немного на стол, выпил и наклонился, чтобы развязать шнурки. Ноги гудели, но виски уже начал действовать, и дискомфорт в конечностях мало-помалу пошел на убыль. Раздался громкий стук в дверь. «Чего?» «Это Камау. Входи». Камау распахнул дверь, но порога не переступил. Рядом с ним стояла высокая, изящная женщина, видеть которую Рукину до сих пор не доводилось. «Хорошо, новая девка». Камау расстарался, что надо. Женщина слегка старше, чем обычно хотелось Рукину, но сейчас он был как раз в настроении попробовать чего-нибудь свеженького. Разнообразие придает из жизни остроту. Что-то в ней было этакое, осанка, взгляд, сила, но без строптивости, уверенность. Ни малейшего страха. Ничего, она получит свое. Годится. Рукин встал. Чуть заметно кивнув, Камао подтолкнул девушку и со щелчком закрыл за ней дверь. Женщина уставилась на майора, не озаботившись осмотреть его обширные апартаменты. «Говоришь по-английски?» Наморщив лоб, она слегка покачала головой. «Нет, ваша шайка-лейка не бум-бум, так ведь?» «Неважно. Сделаем это, как пещерные люди». Поднятой ладонью он велел ей оставаться на месте, а сам зашел ей за спину, стащил платье с плеч и развязал тесемки на талии. Одеяние беззвучно упало на пол, и Рукин развернул девушку, чтобы осмотреть. Она оказалась совсем не такой, как он предполагал. Мускулистой, слишком уж мускулистой, а руки и ноги ее покрывали шрамы, ножевые ранения, следы пуль, еще какие-то, может, отстрел, ни в какие ворота. Не нужны ему тут напоминания о сражении. Тряхнув головой, он шагнул к столу, чтобы взять рацию, а ее обратно в бараке. Но, ощутив крепкую ладонь на своей руке, ошарашенно оглянулся и наткнулся на взгляд ее глаз. Дерзкий. Ее уверенность полыхнула огнем. Она что, поняла, что ее отвергли? Рукин повернулся, оценивая ее заново, и пока его губы расплывались в улыбке, другая рука женщины взмыла, сжимаясь в кулак, и врезалась ему в живот чуть ниже диафрагмы, моментально вышибив из него дух. Майор упал на колени, хватая воздух ртом, отчаянно пытаясь втянуть его в легкие. И в тот же миг нога нападающей врезалась ему в левый бок чуть ниже ребер, опрокинув его на бок и погнав виски волнами вверх по глотке, наружу, через рот и нос. Давясь блевотиной, Рукин взахлеб тянул воздух, чувствуя, как алкоголь обжигает с каждым отчаянным вздохом. Он захлебывался пламенем, живот пекло от ударов и неистовых рвотных позывов. Она обошла его, осторожно, неспешно, ни на секунду не спуская с него глаз. В уголках рта у нее играл намек на улыбку, глаза смотрели с прищуром. «Она упивается этим. Хочет полюбоваться, как я умираю», — подумал Рукин, повернулся и начал ползти в сторону двери. «Если только удастся набрать в грудь воздуха, можно будет криком позвать на помощь, если бы только добраться до двери». Ее нога обрушилась ему на спину, впечатав майора в твердый пол и переломав нос. Рукин чуть не потерял сознание. Он почувствовал, как ее ладони сжали его запястье и потянули руки назад, пока нога по-прежнему крепко прижимала спину посередине. «Она же разорвет его пополам!» Ему хотелось закричать, но из груди не вырвалось ни звука, кроме звериного рычания. Правое плечо хрустнуло, и обрушившаяся волна боли едва не привела к беспамятству. Он бы с радостью отключился, но алкоголь притупил боль, удержав его в сознании. Хрустнуло левое плечо, и ассистентка потянула обе неестественно вывернутые руки за спину. Рукин услышал, как она идет прочь, и проникся надеждой, что за пистолетом смерть стала бы благословенным избавлением. Но вместо этого раздался треск отрываемого скотча. Она крепко-накрепко смотала запястье у него за спиной, каждым своим прикосновением обрушивая на него волну жгучей боли. Майор уже почти отдышался и выгнулся, отталкиваясь от пола, чтобы крикнуть, но она залепила ему рот скотчем, обмотав рулон вокруг головы несколько раз. Потом спеленала ему ноги от коленей до лодыжек, подняла на ноги и чуть ли не швырнула вперед спиной к стене. Сначала накатила боль, потом Рукин часто-часто задышал, сопя носом от невыносимой боли в плечах, прижатых к стене. Мгновение женщина смотрела на него, а потом направилась к столу. Ее ногое мускулистое тело чуть изгибалось с каждым неспешным шагом. Поглядев на бутылку со спиртным, она достала пистолет из кобуры на портупее Рукина. «Давай», — подумал он. Выбросив магазин, женщина оттянула затворную раму. Патрон не выпал. Рукин никогда не досылал первый патрон в патронник. Снова вставив магазин, она дослала патрон. «Давай же!» Женщина отложила пистолет на стол и села, скрестив ноги и глядя на него. Рукин закричал сквозь залепивший рот скотч, но она не придала этому ни малейшего значения. Взяв рацию, поворотом ручки наверху сменила канал и поднесла микрофон ко рту. Пламя очищает все. Прошла пара минут. Издали донесся громкий взрыв, потом другой, третий, будто раскаты грома. Начался штурм стен.